об Исаве, брате Иакова. Здравствуйте, братья и сестры. Давайте сегодня почитаем с вами книгу «Бытия», там, где говорится об Исаве. Это брат Иакова, который боролся с братом во чреве. Когда настало время родить матери их, то близнецы были в утробе ее, и первый вышел красный, весь как кожа, косматый, нарекли имя ему Исав. Потом вышел брат его, держась рукой за пету Исава. Наречено было ему имя Иаков или Яков. Исаак был 60 лет, когда родились у него эти два сына. И вот Библия дальше рассказывает, книга «Бытия», о том, что дети выросли, и Исав стал человеком искусным в звероловстве. Отец любил его за то, что он приносил ему вкусную пищу. Однажды Исав вернулся с ловли животных и был очень голоден, а Иаков сварил к этому времени чечевичную похлебку. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Странная купля, потому что первородство – это же не жетон, который дают там полицейскому, не сертификат, который дают изобретателю. Это ж нечто совершенно такое, как бы сказать, неощутимое. Казалось бы, эфемерное, но на самом деле очень реальное. Но не пощупаешь его. И Иаков совершает такую хитрую куплю. Он предлагает купить первородство за эту похлебку. «Продай мне первородство». И Исав говорит: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Исав не умирал, конечно же, от голода. Не умирал. Он бы мог еще наверняка пожить бы и до вечера, еще один день, даже если вовсе ничего не ел. Но человеку нетерпеливому, ощущающему нужду там, в питье, там, в еде, кажется, что все, что страдания его превышают норму, и он вроде бы уже и умирает. А что предлагается ему продать? Нечто воздушное, эфемерное, то, что не видно, то, что не оденешь на себя, и некоторые говорят из нас, глупо весьма говорят, что, дескать, спасибо, на масло не намажешь, на хлеб вернее. Надо, дескать, материальные какие-то знаки благодарности всегда, а первородство, там только благодарность, я помолюсь за вас. Или даже помолиться, там, я сам помолюсь, ты вот мне дай что-нибудь такое, чтобы в руках было тяжело. Так многие считают, Исав тоже так считал, говорит, что мне в этом первородстве? Яков же был умнее, хитрее и умнее, и он сказал: «Поклянись мне теперь же». И Исав поклялся, ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Похлебку какую-то такую, как сейчас бомжи хлебают, или где-нибудь там мы читаем в период Великой депрессии бесплатные супы. Ну, такое что овощное такое, гороховое, чечевичное что-нибудь такое. И хлеба кусок такой. Вот Исав поел, встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Ну, дальнейшая история Якова и Исава драматична. Исав потом понял, что он сделал, когда отец их благословил младшего вместо старшего, и оказалось, что первородство продано фактически, потому что сила вышла из отца, из Исаака, и уже не осталось такого полного благословения для старшего сына. Он потом это все понял. Здесь нет никого правого по-настоящему, потому что Иаков поступил лукаво, хитро, нехорошо поступил со своим родным братом старшим. Тот поступил еще хуже, потому что продал бесценное за цену. Нельзя ценить это неоценимое. Христос был продан за цену, хотя нет цены у Христа. Есть вещи, которые не измеряются, совершенно не имеют цены, эквивалента денежного. Например, вот можно посчитать затраты, вложенные в продукт, там электроэнергия, там работа станков, механизмов, работа, там заработная плата производящего, человека. Но есть вещи, абсолютно не связанные с производством. Например, любовь или исцеление, благодать, радость, творческий восторг, наслаждение от произведения искусства. Как ты оценишь это? У него нет цены. Оно выше всякого ценообразования. Вот когда мы начинаем ценить то, что бесценно, мы весьма погрешаем и потом наказываемся за свой крайний материализм. Но что мне сейчас важно, как бы перейти к другому месту Писания, связанного с только что прочитанным по смыслу. Апостол Павел в послании к евреям говорит: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». И дальше. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался бы от своего первородства». Апостол Павел называет Исава блудником и нечестивцем, как бы образом блудников и нечестивцев, чтобы не было между нами таких, говорит он. Но несколько странно, а при чем тут блудники и нечестивцы к Исаву? Действительно, когда человеку хочется чего-то, а блуд и любой подобный греховный свербеж в человеке, он требует быстрого насыщения. И в это время, когда человек одержим страстью, он не знает цены для своей страсти, собственно. Он готов все продать, лишь бы эта страсть удовлетворилась. В этом смысле Исав – образ для всех блудников и нечестивцев. Потому что он в это время готов продать и отдать за насыщение своей зудящей похоти любой чревной похоти, то есть голода там, или подчревной похоти, то есть блуда, что угодно. В этом смысле Исав является примером отрицательным и угрожает нам потерей благодати. Итак, братья и сестры, каждому из нас доступно по опыту это состояние. Мы знаем его по памяти и можем знать его еще в будущем. А некоторые из нас, быть может, сегодня одержимы этой греховной горячкой, когда человеку кажется предмет вожделения настолько драгоценным, что он готов, что хочешь, отдать за него. И некоторые романтически настроенные поэты дерзали воспевать свою страсть в стихах и романсах как предмет как бы небесного наслаждения. Они готовы были даже и от жизни вечно отказаться и умереть за один поцелуй. Вот. На самом деле, опять-таки, опыт говорит нам, что по насыщении или по удовлетворении той или иной страсти или похоти, предмет похоти меняет свою ценность в глазах только что обладавшего им. И человек с ужасом смотрит на то, ради чего он готов был еще там полчаса назад там, или 5 минут назад жертвовать какими-то самыми вещами. У Пушкина есть там «Египетские ночи», там предлагается «Ночь любви», вернее, цена в жизнь, жизнью заплатить за «Ночь любви» там, с какой-то там красавицей. Хотя эта красавица от прачки ничем не отличается. Совершенно доступных женщин, которых везде всегда было полно. И так оно и есть. И человек в безумии готов платить страшную цену за малоценный товар. Посему апостол Павел и говорит нам, чтобы не было среди вас блудника и нечестивца, столь развратного человека, столь несдержанного человека, который спешит языком своим и говорит какие-то выспренные слова, типа «да я готов там умереть за вас», «да я готов там родину продать», там, как Андрей в Тарасе Бульбе за благосклонность панночки, там, «да я готов там». Оно потом меняет свою цену. И потом Исав будет горько плакать и рвать на себе волос. Он был весь космат, как тело козленка было покрыто кожей, у него волосами была покрыта его плоть. Потом он будет рвать волосы по всему телу. От скорби, но будет поздно. Поэтому почему, говорят, потерпи, вот подожди, вот потерпи еще. И оно ж меняется, отношение к этой страсти, предмету страсти, вожделение может потухать. Многое меняется в жизни, когда ты даешь себе возможность воздержаться. И наоборот, вот описывается в книгах царств, как дети Давида грешили. И некто Амнон овладел своей сестрой от другой матери, от одного и того же отца, но от другой матери. Как он любил ее, как он не мог есть без нее, как он чах от любви, как он ее потом силой взял ее, и как душа его возненавидела ее великой ненавистью. Так что ненависть, которую он ее возненавидел, была сильнее, чем любовь, которую он чувствовал к ней до сегодняшнего дня. Как это все меняется в глазах человека, как только дать страсти осуществиться. Вот поэтому мы и говорим сегодня, повторяем слова апостола Павла, который называет Исава примером для блудников и нечестивцев, чтобы не было между вами такого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. За тарелку супа можно стать предателем. За зеленую бумажку можно душу продать. За блестяшку какую-нибудь, как Манхэттен продали индейцам, американцам, колонизаторам, там, за какие-то ничтожные этих самых там пару бусинок из ложного перламутра, ложных жемчужин, там еще какой-то там, ну, хлам. Вот за хлам можно отдать все. Понимаете, потому что не знаешь цены того, что просишь, того, что отдаешь. Поэтому будем внимательны, чтобы мы, христиане, не были подобно Исаву, блудниками и нечестивцами, за глоток сладкого, за кусок пахнущего, чтобы мы не поменяли бесценное и вечное.